Про классику жанра. Главный дымовой детектив Берга Финик обожал разгадывать тайны и выводить преступников на чистую воду. Главное, чтобы все это не выпадало на время обеда. Ну или завтрака, или полдника. И уж тем более не на время вечернего перекуса у телевизора. Поэтому, когда посыльный старейшина явился в дом Кристины, схватил Финика и потащил в старый театр, детектив был крайне недоволен. Посыльный втолкнул его в кабинет. «Да-да-да, у нас мэр пропал, но разве же это повод отвлекать меня от полной пачки чипсов?» — проворчал сыщик, но посыльный уже скрылся за дверью. Финик обернулся к старейшине и замер на месте, выпучив глаза. «Это что-то новенькое!» Глава домовых построил вокруг себя целую крепость из стульев и швабр и с опаской поглядывал оттуда по сторонам. «Здравствуй, Финик!» — дрожащим голосом сказал старейшина. Финик нахмурился. «Все предельно ясно!» «Дело уже раскрыто!» — заявил гений сыска. «Что? Правда?» — с облегчением выдохнул старейшина. «Слава домам! Кто же наш преступник?» «Вы!» — довольно ответил Финик. «Что?» — ахнул старый домовой. Финик подошел поближе к укреплению из швабр. «Все так, старейшина. Вы похитили мэра, стали мучиться совестью и заперлись в клетке». Сыщик почесал затылок. «Чтобы наказать себя». Старейшина потерял дар речи от изумления. Финик кивнул и повернулся к двери. «Чипсы сами себя не съедят». «Ну, я пошел». «Все не так», — возмутился старейшина. «Я в клетке, чтобы и меня никто не украл. Все-таки я тоже, как-никак, мэр. Домовой мэр». Финик остановился у двери и потер подбородок. «Хм, звучит логично». Вдруг дверь в кабинет старейшины резко распахнулась. Зазевавшегося детектива тут же припечатало к стене. На пороге стояла взволнованная кудряшка. «Я готова! Дайте мне дело!» — воскликнула юная сыщица. За ее спиной стоял уставший посыльный. «Будто мне заняться нечем, кроме как всех собирать!» — буркнул он и ушел. В этот раз, наверное, по своим важным делам. «А где шеф-босс?» — бодро спросила кудряшка, оглядывая кабинет. Старейшина молча ткнул пальцем ей за спину. Кудряшка обернулась. Финик как раз оторвался от стены и плюхнулся на пол. «Простите», — прошептала очень виноватая кудряшка. К счастью, Финик уже пришел в себя. Поскольку старейшина не преступник, расследование продолжается. Финик и кудряшка направились в город. Вскоре они с удобством расположились на крыше трамвая. Трамвай тронулся, а сыщики стали размышлять, что делать дальше. Кудряшка достала планшет и нашла видео. «Вот, последние выступления мэра, шеф-босс. Может, в них будут зацепки?» — предположила она. «Это с открытия новой автомойки». Кудряшка включила запись. На экране мэр, солидный мужчина в пальто и шляпе, стоял на фоне автомойки. Он улыбнулся и торжественно провозгласил. «Как говорил поэт Шекспир, мыть или не мыть? В Берге мы отвечаем «мыть». «А это с открытия клиники для диких бобров», — продолжила помощница детектива и включила другое видео. Здесь мэр стоял перед памятником бобру. «Как однажды сказал философ Сократ, кто мудр, тот и бобр». С этими словами мэр перерезал красную ленточку. На Финика все эти видео впечатления не произвели. «Зацепки оставь новичкам», — заявил он, отодвигая планшет. «Я все понял. Мэр просто сменил профессию». В этот момент трамвай остановился перед входом в парк развлечений. Они прибыли в пункт назначения. Финик поспешил спрыгнуть с крыши и потянул за собой кудряшку. В парке Финик сразу направился к клоунам, перед которыми собралась небольшая толпа зевак. «Мэр стал клоуном?» — удивилась кудряшка. «Папа Кристины не раз подмечал, что он смешной», — объяснил великий сыщик. И правда, он часто слышал, как папа Кристины поражался талантом мэра. Например, как-то раз тот читал статью в газете. «Мэр решил повысить стоимость парковки». «Он шутит, что ли?» – прокомментировал папа эту новость. А в другой раз, кажется, он читал новости в интернете. «Мэр явился на собрании городского совета в пижамных штанах. Вот насмешил!» – расхохотался папа. Финик, как хороший домовой, все это подмечал, потому что в это время обычно таскал мороженое из холодильника. Вот детектив и решил, что мэр, наконец-то, решил по полной реализовать свой талант. «Раскроем маскировку мэра!» — решил сыщик и кивнул кудряшке. На счет три. Раз, два, три. Вперед!» Детективы подскочили к клоунам и стянули с их носов красные шарики. Поскольку никто не видел домовых, зрители решили, что шарики слетели сами, словно по волшебству. Все вокруг, включая самих клоунов, ахнули от удивления. Кудряшка внимательно рассмотрела артистов. Никто из них и близко не был похож на исчезнувшего. «Не похожи эти клоуны на мэра», — заметила домовая. «Похоже, твоя версия провалилась, Кудряшка», — невозмутимо ответил Финик. Детективы вернули носы на лица клоунов. Публика от такого трюка пришла в настоящий восторг. Еще бы, не каждый день увидишь летающие туда-сюда носы. Клоунам ничего не оставалось, кроме как притвориться, что так и было задумано. Зрители хлопали, артисты кланялись, а Финик был недоволен. «Вообще-то аплодируют нам!» – буркнул он. Кудряшка повернулась к великому детективу. «Я все думаю о тех выступлениях, шеф-босс», – сказала она. «Мэр каких-то писателей упоминал». «Говорил же, нужен эксперт по писателям», – нашелся Финик. Он тут же схватил Кудряшку за лапу и потащил прочь из парка. «Вперед! В библиотеку!» Когда следствию требовалась какая-то информация, Финик и Кудряшка часто наведывались к Букфину, домовому библиотеке. С ним сыщики познакомились, когда расследовали дело про оборотня в Берге. Ой, ну, на самом деле не оборотня. В общем, с тех пор Букфин помогал детективам. «Букфин, ты знаешь какого-то Шекспира и, как его, Домкрата?» – спросил Финик с порога библиотеки. «Нам нужно срочно их допросить». Букфин раздраженно покачал головой. «Сократа!» – поправил он. «Терпеть не могу, когда имена и цитаты коверкают». Букфин взмахнул лапой, и с полки вылетела пара внушительных томов. «Это авторы из далекого прошлого, Финик. Классики. Могу выдать что-то из их книг», – предложил домовой библиотекарь. Тома авторства Шекспира и Домкрата, ой, Сократа, мягко спланировали прямо Финику в лапы. Тут детектива осенило. «Точно! Книги! Мэр мог взять их отсюда!» Услышав это, Букфин внезапно вздрогнул. «Что, мэр?» — уточнил он взволнованно и покосился куда-то в сторону читального зала. «Он пропал. Мы его ищем!» — с готовностью пояснила Кудряшка. «Кудряшка, осмотримся!» — скомандовал Финик. «Мне кое-что о нем известно», — торопливо заговорил Букфин, а потом понизил голос до шепота. «Но это секрет! Мэр — член тайного книжного клуба. Там жестоко наказывают тех, кто не дочитывает книгу или мнет страницы». «Кудряшка, вот кто похитил мэра!» — тут же догадался великий детектив. «Их лидер...» — тут Букфин замялся. Он перевел глаза на книги, лежавшие на полу. Одна из обложек навела его на какую-то мысль. «Да, их лидер, не снимая, носит мотоциклетный шлем! А еще ласты!» — быстро сказал Букфин, после чего он вытолкал сыщиков из библиотеки. Оказавшись за дверью, детективы растерянно переглянулись. «Вот так задачка!» «Остается только искать!» — пожала плечами Кудряшка. Целый день отважные сыщики бегали, ходили и ползали по городу. Вечером, совершенно обессиленные, они вернулись в дом Кристины. «Мы обыскали каждый уголок Берга, шеф-босс», — грустно сказала Кудряшка. «Преступный лидер хорошо спрятался». Ноги Финика подкосились от усталости, и он плюхнулся на пол прямо в прихожей. «Мотоциклетный шлем, еще и ласты. Мы должны узнать, где затаился этот злодей без вкуса», — вяло пробормотал он. «Да что тут выяснять? Он здесь!» — раздался вдруг голос Кристины. Домовые заглянули за спинку дивана. Девочка лежала на подушках с книгой в руках. «Здесь? Где?» — воскликнул Финик. Он бросился обыскивать комнату. «Да вот!» — Кристина усмехнулась и показала обложку своей книги. «Здесь, в этом детективе! Тот, кого ты описал, это злодей из книжки, Финик!» «Из книжки?» Сыщик выхватил у Кристины книгу и с изумлением обнаружил, что девочка права. На обложке красовался человек в шлеме и ластах. «Кудряшка, у нас новый подозреваемый», — объявил Финик. И домовые бросились обратно в библиотеку. Кристина же осталась дома дочитывать детектив про такого необычного злодея. Ворвавшись в библиотеку, Финик тут же подбежал к Букфину. В помещении было пусто, если не считать единственного посетителя в читальном зале. Он был полностью поглощен какой-то книгой. «Хотел отвлечь нас злодеем из книжки, Букфин? Не вышло!» — крикнул детектив. «Вообще-то вышло, шеф-босс», — заметила Кудряшка. «Не сбивай мне весь настрой, кудряшка!» — буркнул Финик и снова повернулся к подозреваемому. «Говори, куда ты подевал мэра?» Сперва Буквин перепугался. Очень уж угрожающе выглядел детектив. Но потом библиотекарь решительно выпрямился. «Не дождетесь!» — воскликнул он и вскинул лапы над головой. С полок мгновенно сорвались книги и атаковали сыщиков. «Я прикрою, шеф-босс!» — крикнула кудряшка и отважно загородила собой Финика. Книги полетели прямо в нее. «Ай! Ой! Уй!» Когда поток книг иссяк, Буквин попытался сбежать. Кудряшка временно выбыла из игры, поэтому Финику пришлось отдуваться одному. Он кинулся за Буквином, но тот быстро сложил перед Фиником стену из книг. Великий детектив врезался в нее, и тяжелые тома посыпались ему на макушку. «Ай! Уй! Ой!» Выведя из строя сыщиков, Буквин составил из книг парящую платформу, запрыгнул на нее и полетел прочь. Прямо над головой у посетителя читального зала. Посетителя в очень знакомом пальто. Но детектив Финик никогда не сдается. Отмахнувшись от книг, он нахмурился. «Швырни меня!» — приказал Финик кудряшке и добавил. «Но в этот раз нежно!» Верная напарница так и сделала. Один точный бросок, и Финик влетел прямо в парящую платформу. Книги градом посыпались вниз, а домовые шлепнулись сверху. Великий детектив поднялся, потирая ушибленный бок, и поковылял к поверженному Буквину. «Признайся, наконец!» — строго велел он. «Где мэр?» В тот момент читатель громко захлопнул книгу и вскочил с места. «Дочитал! Этот Шекспир просто невероятен!» Он вытянул вперед руку и продекламировал. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Гениально!» «Вот и мэр!» — расплылся в улыбке Буквин. И правда, оказывается, все это время мэр просто сидел в читальном зале. Тут Финик вспомнил выступление мэра. «Мыть или не мыть?» — восклицал тот в одном из видео. После чего детектив вспомнил, что Буквин не любит, когда имена и цитаты коверкают. «Все сходится!» Домовой библиотеки не похищал мэра. «Я лишь хотел дождаться, пока он дочитает», — сказал Буквин. Теперь детективам оставалось объяснить все произошедшее старейшине. Вернувшись в заброшенный театр, они обнаружили, что глава домовых так и сидит в своем укреплении. Кудряшка устроилась на стуле с блокнотом в лапах, а Финик принялся излагать ход событий. В общем, мэр коверкал знаменитые цитаты. Буквин был взбешен. Он подобрал книги, которые понравятся мэру, и подбросил их ему. Кудряшка кивала и торопливо делала зарисовки. Финик продолжал. Когда невероятно увлекшийся мэр пришел в библиотеку за добавкой, Буквин подложил тому и книги классиков, чтобы мэр с ними ознакомился и больше никогда ничего не путал. «Дело раскрыто, дедушка!» — подвела итог кудряшка. «Можешь выходить!» — старейшина почесал лапой затылок. «Вот же, я забыл поставить дверь!» Тогда кудряшка в два счета его освободила. Старейшине очень повезло, что у него такая сильная внучка. Вот теперь точно все спасены. Классический пример. Детектив Финик с блеском закрыл очередную главу в истории Берга. Торжественно провозгласил Финик. С треском зарыл главу, пробормотала себе под нос кудряшка, записывая за ним. Финик только глаза закатил. Не с треском зарыл, а с блеском закрыл, кудряшка. Терпеть не могу, когда коверкают цитаты гениев. Вот так очередная сложная загадка была разгадана самой лучшей и первой в мире командой домовых детективов.